Сеанс 652. 28 марта 1973 года. Среда, 21:13. Добрый вечер. Добрый вечер, Сет. Итак, диктовка. Такое изменение распорядка сна и бодрствования замечательно помогает вам разрушить стереотипные взгляды на природу вашего личного мира и тем самым меняет ваши представления о реальности в целом. В определенной степени происходит естественное и спонтанное слияние того, что вы считаете сознательной и бессознательной деятельностью. Это само по себе помогает вам лучше понять взаимообмен, существующий между эго и другими частями «я». Бессознательное перестает приравниваться к тьме или к пугающему и неизвестному. Меняется его характер, темные качества начинают рассматриваться как нечто, освещающее отдельные части сознательной жизни и становятся источником огромной силы и энергии для нормального эго-ориентированного опыта. С другой стороны, сферы обыденного поведения, которые раньше казались туманными, облачными или темными, например, непонятное прежде характерное для человека поведение, в результате этой трансформации могут стать понятны. Ранее темные аспекты бессознательного покажутся яркими. Разрушаются препятствия и те убеждения, которые на них основывались. Если исчезает страх перед бессознательным, то исчезает и страх перед расами, которые его символизируют. Предложенный режим сна и бодрствования способствует и другим видам естественного спонтанного понимания. Бессознательные, черный цвет и смерть связаны с негативными ассоциациями и страхом перед внутренним «я». Состояние сна вызывает недоверие и часто отождествляется со смертью и или злом. Но, повторяю, изменение режима сна и бодрствования может вызвать трансформацию, при которой станет понятно, что в снах содержится великая мудрость и созидание, что бессознательное на самом деле вполне сознательно, и что человек может сохранять во сне свою идентичность. Поэтому к нему больше не применим страх перед саморазрушением, который считается символической смертью. В результате автоматически разрушаются и другие индивидуально сконструированные убеждения, которые зависят от наличия таких противопоставлений. Пометка 21:30. Я увидел, что по спинке кресла Джейн ползет большой черный крылатый муравей возле ее головы. Через секунду он оказался у нее на шее. Джейн подскочила посередине фразы, инстинктивно смахивая то, чего не могла видеть. Потом ошарашенно откинулась на спинку. «Это все жуки», — сказала она. Немного передохнув, она зажгла сигарету и снова вошла в транс. Конец пометки. «Ты записал?» Я прочитал последнее предложение вслух, и Сет Джейн продолжил. «Когда вы поймете, что в состоянии сна вы так же бодры, восприимчивы и разумны, как и в бодрствующей жизни, вы уже не сможете действовать в старой структуре. Это не значит, что подобное сознание будет возможно во всех снах, но в предложенном режиме сна и бодрствования такое происходит часто. Вы достигаете определенного естественного и благоприятного положения, в котором встречаются сознательный и бессознательный разум. Это происходит непроизвольно при любом режиме сна, но редко, а запоминается еще реже. Это оптимальное состояние получается таким коротким, потому что сознательный разум притупляется надолго. Животные следуют собственному естественному расписанию сна и бодрствования. По-своему, они получают от обоих состояний намного больше, чем вы, и используют их гораздо эффективнее, особенно с позиции внутренней системы целительства тела. Они знают, когда надо удлинять или укорачивать периоды сна, тем самым регулируя выброс адреналина и всех гормонов тела. У людей затронуты еще и вопросы питания. С вашими привычками тело по ночам подолгу буквально голодает и потом переедает в течение дня. Важная терапевтическая информация, которая дается в снах, забывается, потому что ваш режим сна погружает вас в так называемое бессознательное на слишком долгое время. Тело, как таковое, может физически обновиться и отдохнуть значительно быстрее, чем за 8 часов. Через 5 часов мышцы начинают требовать действий. Эта потребность становится сигналом к пробуждению, чтобы можно было сознательно переработать бессознательный материал и информацию из снов. Сделайте перерыв. Время 21:45, 21:55. Неверное понимание природы реальности часто непосредственно связано с разделением состояний сна и бодрствования сознательной и бессознательной деятельностью. Возникают противоположности, которых не существует в действительности. Мифы, символы и доводы разума используются, чтобы объяснить кажущиеся несоответствия, внешние противоречия между реальностями, которые видятся столь разными. Иногда активируются индивидуальные психологические механизмы в виде неврозов или других психических заболеваний. Они выносят на поверхность внутренние задачи и проблемы, которые в противном случае решались бы куда проще в открытом взаимообмене сознательной и бессознательной реальности. Пометка. 22:01. Нас снова прервали, на этот раз телефон. Я ответил на звонок, потом дал трубку Джейн, когда она вышла из транса. Она минут пять говорила с женщиной, которая жила в паре часов от нас и хотела прийти на занятия по экстрасенсорике. Конец пометки. Диктовка. Хорошо. В естественных отношениях тела и разума состояние сна выступает как связующее звено, переводчик, способствующий свободному течению сознательного и бессознательного материала. Я предлагаю такой режим сна, который создает оптимальные условия. В такой ситуации невозможно возникновение неврозов и психозов. При возможности свободного сообщения внутри системы внешние дилеммы и проблемы решаются в состоянии сна, а внутренние проблемы могут символически решаться через внешний опыт. Озарения, касающиеся внутреннего «я», могут ясно проявиться в бодрствующей реальности. Аналогично, бесценная информация о сознательном «я» может быть получена в состоянии сна. В обоих случаях спонтанный прилив духовной энергии вызывает соответствующую гормональную реакцию. То есть у вас не скапливаются подавленная энергия и эмоции, вы не боитесь проявлять их. При вашей нынешней системе убеждений и в том сомнительном свете, в каком вы оцениваете бессознательное, нередко возникает страх перед эмоциями. И тогда они не только серьезно подавляются в бодрствующем состоянии, но и во сне контролируются, насколько это возможно. Выражать их становится очень трудно, возникает мощная блокада энергии, которая в вашем понимании может вызвать невротическое или даже психотическое поведение. Подобное подавление эмоций вмешивается также в работу нервной системы и ее терапевтических схем. Подавленные энергии и вообще энергия искаженных представлений о бессознательном создают проекцию вовне, на других. То есть в вашей личной зоне окажутся люди, на которых вы проецируете все эти тяжелые, пугающие эмоции или качества. При этом вас притягивает к этим людям, потому что такие проекции символизируют часть вас самих. В национальном масштабе качества или характеристики проецируются на врага. Внутри нации они могут проецироваться на конкретную расу, веру или цвет кожи. Долгая пауза в 22:24. Режим сна возникает у вас не просто так. Дело не в технологии и индустриальных привычках. Он – часть убеждений, которые привели к возникновению вашего технологического индустриального общества. Такой режим возник, когда вы стали все больше делить свой опыт на категории, воспринимать себя отдельно от источника, даже первоисточника, своей психологической реальности. В природной среде животные, когда спят ночью, все равно частично настороже из-за хищников и опасностей. То есть мозг млекопитающих обладает врожденной способностью поддерживать равновесие, когда сон способствует физической релаксации и при этом поддерживается частично приостановленное пассивное, но бдительное сознание. Это состояние способствует участию в бессознательной активности сна и толкованию ее. Это состояние позволяет телу отдохнуть, но оно не пребывает подолгу бездеятельным. Млекопитающие тоже изменили привычки, приспосабливаясь к условиям, которые вы им навязываете. Поэтому поведение, которое изучают в лабораториях, не обязательно соответствует поведению животных в естественной среде. Если рассматривать эту фразу саму по себе, она окажется неправильной. Конечно, сами по себе изменения поведения вполне естественны. Сознание животных отличается от вашего. Вашему необходимо установление тонких различий, чтобы оно сумело усвоить бессознательный материал. Однако все способности человечества латентно присутствуют в разуме животных, и многие, о которых вы не знаете, латентно присутствуют в вас самих. Перед ними всегда открыты биологические пути. Повторяю, ваши текущие убеждения приравнивают сознание к вашей концепции интеллектуального поведения, чем сильно его ограничивают. Вы считаете это высшим достижением мысленных процессов, которая развивается из недифференцированных восприятий детства и постыдно возвращается к ним же в старости. Режим сна и бодрствования, который я вам предлагаю, откроет для вас огромный созидательный и энергетический спектр психологического поведения. Его нельзя назвать недифференцированным, он просто отличается от обычных представлений о сознании и действует на протяжении всей жизни. Например, естественное переживание того, что кажется вам искажением времени, возможно, и в детстве, и в старости. Это вполне нормальный опыт вашей базовой временной среды, куда нормальнее, чем часовое время, которое вам хорошо знакомо. То есть режим, который я предлагаю, приведет вас ближе к пониманию реальности своего бытия, поможет вам уничтожить убеждения, которые вызывают личное и социальное разделение. Можете сделать перерыв. Пометка 22:46. «Хороший был транс», — рассмеялась Джейн, несмотря на жуковые телефоны. В 22:56. «Он готов продолжить». Конец пометки. Итак, долгий период непрерывной сознательной деятельности при бодрствовании в определенной степени противоречит вашим природным наклонностям. Он отделяет вас от непроизвольного взаимообмена сознательным и бессознательным материалом, о чем я уже говорил на этом сеансе. И сам по себе навязывает определенные изменения, которые делают необходимым долгий период сна. Телу отказано в частом отдыхе, который ему требуется. Идет перегрузка сознательных стимулов, что затрудняет их понимание и усложняет отношения разума и тела. Разделение двух аспектов существования начинает создавать особенности совершенно разного поведения. Сознание все меньше и меньше понимает бессознательное. Вокруг этого возникают убеждения, уже имеющаяся символика преувеличивается. Неизвестное кажется пугающим и отталкивающим. Черный цвет начинает сильнее ассоциироваться со злом и становится тем, чего лучше избегать. Уничтожение «я» кажется реальной угрозой во время сна. При этом все яркие, творческие, естественные эмоциональные порывы, которые обычно появляются из бессознательного, вызывают страх и проецируются вовне на врагов, другие расы и религии. Естественно, люди, которые боятся собственной сексуальности, обычно считают сексуальное поведение развращенным. Они приписывают ему примитивные, злые или бессознательные источники и пытаются контролировать даже свои сны в этой сфере. Затем они проецируют неумеренную сексуальную распущенность на группы, в которых видят собственное подавляемое поведение. Естественно, если секс считается злом, эти группы тоже будут считаться злом. Если члены такой непреклонной группы считают, что юность невинна, они отрицают, что в детстве возможен сексуальный опыт и изменяют собственные воспоминания в соответствии с этими убеждениями. Если молодой человек считает, что секс – это хорошо, но старость – это плохо, он, она не сможет рассматривать активную сексуальность как часть жизни пожилого человека. В состоянии сна ребенок и старик могут существовать одновременно, и личность видит перед собой весь диапазон бытия. 23:12. Вам доступна мудрость ребенка и старика одновременно, как и уроки будущего опыта в кавычках. Тело обладает природными физическими механизмами, которые делают возможным подобное взаимодействие. Однако вы сами лишаете себя большинства преимуществ, создавая искусственное отчуждение через ваш нынешний режим сна и бодрствования. С ним, повторяю, тесно связаны и ваши представления о добре и зле. Те, кто на практике никак не могут изменить режим сна, все же способны получить пользу, изменив хотя бы свои убеждения в описанных сферах, научившись вспоминать сны и устраивать краткие периоды отдыха, когда это возможно. Сразу после них надо записывать ощущения, которые у вас сохранились. Вы должны отказаться от любых своих представлений об отталкивающей природе бессознательной деятельности. Вы должны научиться верить в хорошие качества своего существа. Иначе вы не сможете исследовать другие состояния собственной реальности. Если вы доверяете себе, то будете доверять и своим толкованиям снов. Это поспособствует вашему пониманию себя. Ваши представления о добре и зле станут отчетливей, и вам больше не понадобится проецировать подавленные склонности на других, преувеличивая их. Конец диктовки и сеанса. Спасибо. Мои сердечные пожелания вам обоим. И обсуди с Робертом его записи. Хорошо. Спокойной ночи, Сет. Сеанс завершен 23:24. Сет имел в виду сегодняшнюю работу Джейн над ее крупным теоретическим проектом «Аспектная психология», Смотрите ее введение к этой книге и примечание к сеансу 618 в главе 3.